Глава 53. Денис. Я ни на секунду не сомневался, когда принимал важное решение. Как-то само пришло в голову, и я сразу же уцепился за эту идею. Новый год, вместе, неделю, подальше отсюда. «Так что там за предложение у тебя?» Лея произносит и замирает, как будто я сейчас предложу ей голой по морозу пробежать. Ну или еще какую-нибудь чушь сморожу, на что я в ответ лишь усмехаюсь. «Да уж, нетерпеливая красавица мне досталась. Я-то хотел в романтической обстановке прошептать ей на ушко, почувствовать пальцами, как дрожь по телу у девушки пробежала. А Лию прямо распирает любопытство. Романтика, блин, сплошная. Ванная, льется вода из душа. Мы с девушкой не совсем одеты. И еще и я горю желанием. И совсем не о предложении сейчас рассказывать». «Никак не потерпишь?» Произношу негромко прямо девушке в губы, пытаясь хоть так ее направить в нужное русло. «Ну какие нафиг могут быть разговоры в такой момент? Особенно, когда Лия отвечает на мой поцелуй. Я же знал, что не сдержусь, так и впиваюсь в ее губы своими губами, заставляя мою малышку раскрыться мне навстречу. Ай!» Лия прижимается головой к стене и закрывает глаза, подставляя мне шею для поцелуев. И я ловлю момент, так как сдерживаться получается все сложнее и сложнее. Да и какой смысл отказывать себе в удовольствии, если мы оба этого хотим? Надо же, моя скромная на вид девочка оказалась страстной львицей, когда дело касается нашей близости. Она принадлежит только мне, только мне. Я никому ее не отдам. И постараюсь сделать счастливой. «Не могу без тебя», — шепчу, когда Лея уже на полпути в рай. Мокрые волосы падают ей на плечи, глаза закрыты, пальцы девушки крепко держатся за мои плечи, а я не могу насладиться ею. Сладкая, нежная и в то же самое время взрывоопасная, дерзкая и непредсказуемая. Просто какой-то тайфун, который то замирает, накапливая энергию, то потом выстреливает с такой силой, что невозможно остановиться. Да и стоит ли останавливаться, когда кровь по венам бурлит с каждой минутой сильнее, а адреналин вот-вот готов вырваться наружу, мощной лавиной, неописуемым взрывом? И силы покидают в одночасье, когда я на десятом небе от счастья. «Когда-нибудь я тебя убью», — усмехается Лия, когда мы довольны и стоим рядом, а вода продолжает хлестать по лицу и спине. «Это еще за что?» Приподнимаю одну бровь, заглядывая девушке в глаза, но она в ответ легонько бьет меня кулачком в плечо, а после отталкивает. «Заморочил мне голову», — ворчит, вылезая из ванной. «Предложение, сюрприз», — передразнивает меня, а я любуюсь ее стройной фигурой. «И нечего на меня так глазеть!» Слышу довольно грозное и поднимаю на девушку взгляд, понимая, что слишком уж увлекся созерцанием своей голой красавицы. «Имею полное и законное право», подразниваю Лию, выключаю воду и вылезаю из ванной вслед за девушкой. «Как и ты на меня, кстати, тоже». «Знала же, что тебе верить нельзя», закутывается в полотенце и собирается покинуть комнату, но я ловлю свою строптивицу за руку, заставляя на меня посмотреть. «Мне можно верить», – киваю в подтверждение своих слов, на что красотка ехидно улыбается в ответ. «Дай хоть поумничать немного, правильный ты мой». «Ну, поумничай». Отпускаю девушку, надеваю халат на голое тело и завязываю пояс на талии. «Сегодня тебе можно». «А завтра?» Лия останавливается посреди комнаты, куда мы вместе выходим, и переводит на меня взгляд. «Если я буду так же удовлетворен, как...» «Негодяй!» Мне снова прилетает кулачком в плечо, на что я в ответ заливаюсь смехом. Как же с ней легко и уютно. Просто кайф ловлю, когда она рядом. И безумно скучаю, когда не могу ее долго видеть. Надо будет как-то решать эту проблему, но сначала мне надо уладить все дела с дедом. Я твердо решил вернуться в столицу, как только защищу диплом, и забрать Лию с собой. Надеюсь, она не станет сопротивляться. А даже если и станет, то не страшно. Закину свою любимую блондинку в машину, заблокирую все двери и просто увезу, игнорируя ее сопротивление. Может и грубо, но я позже извинюсь. А когда останемся наедине, то уговорю однозначно. Еще никто и никогда не устоял перед моим обаянием. Но это все планы на будущее, а пока... Так я дождусь своего сюрприза. Лея складывает руки на груди и смотрит на меня довольно серьезно. И я решаю не тянуть дальше со своим предложением. Можно, конечно же, помучить свою красотку, но как бы она потом мне не отомстила? А она может. На собственной шкуре проверил, какой Лия бывает злопамятной, мстительной и... Какие планы на Новый год? Захожу издалека, на что девушка делает слишком уж удивленные глаза. Никаких. Пожимает плечами, а я в ответ усмехаюсь. 10 дней осталось, а у нее планов нет. Развожу руками в разные стороны, вроде как тоже удивлен ее ответом, на что Лия слегка теряется. Ну, я думала, что мы вместе. Правильно думала. Делаю шаг навстречу девушке, затем второй, третий. Полетели за границу. Лия замирает, несколько секунд стоит с постепенно округляющимися глазами, а после громко выдыхает. Только вот не улыбается нифига. Неужели откажется? И мой суперплан полетит в пропасть. А я так хотел сделать ей приятное.